Глава третья. «Ой, да вы не бойтесь, он не настоящий!» Предупреждаю гостя, который с опаской косится на экспонат. «Андрюшка сломался, и я забрала его домой, чтобы починить. Вон, видите, шея сломана». Восьмиклассники бесились на перемене и уронили скелет. Бедняга чуть не рассыпался в прах на моих глазах. «Андрюшка?» — переспрашивает Алексей. «Да, мы имя ему такое дали. Для удобства». Выуживаю из черной спортивной сумки вещи моего бывшего мужа и протягиваю Лёше. Правда, за 3 года, что они пролежали в шкафу, вещи вышли из моды. Но, думаю, моего бомжа сильно не огорчит этот факт. Ой, я сказала, моего бомжа? Ошибка. Ничейный он, то есть улице принадлежит. В прошлом, видимо, Алексей был успешный человек, и его тело еще не успело испортиться за время шатания по городу и ночевкам под открытым небом. Господи, мой бывший Пашка и в подметке не годится рядовому бомжу, а я любила дура бывшего. Было бы за что. Я выйду, а вы оденьтесь. Угу. Выхожу из спальни, не закрывая дверь, чтобы постеснялся шарить по тумбочкам. Все равно ничего интересного в них не найдет. Разве что... О, боги, нет! Забегаю обратно в спальню, накрыв глаза ладонью, и на ощупь бреду к прикроватной тумбе. Там лежит Риткин подарок, ни разу мною не использованный. И я не хочу, чтобы Алексей, если залезет туда, записал меня в извращенке. Оказывается, я плохо ориентируюсь в собственной спальне с закрытыми глазами, спотыкаюсь об край коврика и лечу. Сильные мужские руки подхватывают меня за секунду до соприкосновения моего лица с тумбочкой. Ух! «Таня, вы в порядке?» — мурлычет на ухо бархатистый голос. «Да, мне просто нужно кое-что забрать. Вы одеты? Я могу открыть глаза?» «Открывайте». Лёша по-прежнему завернут в полотенце, и это хорошо. С усмешкой наблюдает, как я забираю коробку в черном непрозрачном пакете и пячусь в ванную. Наверняка думает, что там спрятаны деньги. Зря я засуетилась, никуда бы он не полез. Ну а вдруг? Я правильная и скромная учительница, и просто не могла допустить такого позора, вот поэтому и перестраховалась. Прячу коробку с черным вибратором, ну и вкусы у Маргариты Дмитриевны, в шкафчик и собираю вещи бомжа с пола. Надо загрузить их в машинку, но с тоской вспоминаю, что она сломалась еще вчера. Немного подумав, решаю замочить старьё в тазике. Пусть пока Лёша в вещах бывшего походит. Из кармана байковой рубашки вылетает маленькая черная коробочка. Что это такое? Рация? Зачем она бомжу? Где украл и, главное, зачем? Оставляю вещи в покое, в конце концов, я не нанималась прачкой, и иду на кухню. Алексей уже опускает слюну над бутербродами, но, как истинный джентльмен, без меня трапезу не начинает. «Это ваше?» — трясу рацией. «Угу, на помойке нашел. Хотел выгодно продать». «Простите, что рылась в ваших вещах. Я просто подобрала их с пола и хотела их постирать. Только стиралка сломалась. Выдыхаю с грустью». «Татьяна, все нормально, правда?» «Я пережду дождь и уйду. Кстати, я починил вашего Андрея». «Правда? Спасибо вам большое. Завтра же отнесу его на работу». «Вы работаете на кладбище?» «Зачем вы так шутите? В школе я работаю». «Учителем?» «Биологии. Да вы ешьте». Машу рукой на бутерброды. «И чай уже, наверное, остыл. Сейчас кипяточка подолью, если нужно». Алексей набрасывается на еду. Шмотки Павла сидят на нем отвратительно. Ну или я слишком предвзята. Просто сама покупала эту футболку Пола и шорты перед поездкой на море, а он даже не забрал свои вещи перед уходом к другой. Сказал, что мой выбор полная безвкусица. Надеюсь, он имел в виду себя, а не одежду. «Очень вкусно, спасибо». Хвалит колбасу. «А вы, Таня, почему не едите? Фигуру блюдете?» «Ой, ну что вы, я могу позволить себе есть все что угодно. Из-за моего проклятия, излишней стройности, у меня нет подруг». «Никто не хочет дружить с ведьмой?» Издает смешок. Его губы едва угадываются за густой бородой. Может, выдать ему бритвенный станок? Не обижу этим? Только редко, отвечаю с кивком. А с ней никто не хочет общаться из-за схожей проблемы, излишней полноты. А, так вы удачно дополняете друг друга. Что-то вроде того. Обновляю себе чай и кашусь на Роза, на котором мечтала столько времени. Да вот проблема, аппетит куда-то ушел. Тарелка с бутербродами опустела. Я уже успела отвыкнуть от того, какие мужчины бывают прожорливые. «Таня, что в сумке вашей было?» Вздрагиваю от вопроса. Потихоньку подбирается к вопросу моего благосостояния? «Ничего. Кроме пирожного, ключей от квартиры и 100 рублей». Пожимаю плечами. «И что из этих трех вещей вы так трогательно прижимали к боку, что шпана решилась на грабеж? Усмехается бомж. «Карамельный розан». Лёша издает смешок и качает головой. Его глаза искрятся. Надо же, какие веселые бывают бездомные люди. А я думала, они все поголовно с безжизненным взглядом. «Так ешьте свой розан». «Может быть, вы хотите?» Подвигаю к нему ближе тарелку. «Вы очень добрая и славная женщина, Татьяна». Его взгляд затуманился, словно в чай был подмешан коньяк. Но никакого коньяка в доме я не держу. Разве что мужчина с собой его принес. «Спасибо. Вы тоже столько одолжений мне сделали. И сумку вернули, и Андрюшку спасли». «Вам не страшно было просыпаться утром и первым делом видеть перед собой скелет?» «Что вы, наоборот, приятно», — отвечаю с улыбкой. «Я представляла, что это мой бывший муж Пашка». Бомж поперхнулся чаем, и мне пришлось привстать с места, чтобы постучать его по спинке. Откашлившись, он спросил. «Представляли Андрея Пашей? Страшная вы женщина, Татьяна». «А я думала, хоть немного симпатичная». «Я даже больше скажу. Вы чертовски красивая». Смущенно заправляю за ушко прядь волос. Давно не получала комплименты, расклеилась, поплыла. Признаюсь честно, недавно я почти дошла до той точки невозврата, когда чуть не распечатала Риткин подарок. Но резиновый член никогда не заменит большого и теплого мужчину. «Алексей, а что вы делаете сегодня вечером?»